книга книг. Эту книгу любите, дети, сам Господь в ней говорит. О дивном Иисусе расскажет та книга Божьих чудес. Дети знать это должен каждый.